Часть восьмая. Эго влюблено в чувство вины. Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал. Будда. Мне не терпелось добраться до этой главы, потому что в ней мы, наконец, раскроем самый сокровенный секрет из тех, что касается наших внутренних проблем. Секрет об эго. Знаком ли вам надоедливый внутренний голос, который звучит, когда вы испытываете чувство вины, когда думаете, что недостаточно хороши или сравниваете себя с другими? Так вот, это и есть наше эго. Обещаю вам, когда вы поймете, как оно работает, вы по-другому будете переживать вину и многие другие негативные состояния. Эго стремится воплотить в реальность наше идеализированное представление о себе. Оно хочет сохранить невредимой эту безупречную вариацию личности, и любую ошибку воспринимает как угрозу своей устойчивости, а чувство вины становится его союзником, укореняя в нас идею, что если что-то вышло не так, как мы ожидали, то это из-за какой-то неправильности в нас самих. Такая динамика наблюдается как в случае с незначительными повседневными ошибками, так и при более болезненных обстоятельствах, когда мы считаем, что, например, не смогли защитить кого-то, помочь тому, кого любим. Эго цепляется за вину, потому что это чувство позволяет верить, будто есть возможность все исправить, если наказываешь себя. Но чувство вины не имеет ничего общего с ответственностью. Оно становится грузом, который мы тащим, не в силах признать, что не можем контролировать все, словно пытаемся управлять ветром, двигая ветками дерева. Брать на себя вину — это способ, которым пользуется эго, чтобы контролировать то, что не поддается контролю. Эго убеждает нас в том, что, страдая и обвиняя себя, мы искупаем вину за причиненную боль. Таким образом, мы оказываемся ответственными за то, что на самом деле было нам неподвластно, и погружаемся в пучину самоосуждения, не позволяя себе двигаться вперед и исцеляться. Нужно посмотреть правде в глаза. Мы не такие сильные, как нам бы хотелось. Мы должны научиться смиренно принимать то, что не можем изменить, потому что это никогда не было и не могло быть в зоне нашей ответственности. Иногда высшее проявление смелости — это принять, что есть вещи, которые мы не можем изменить. Наш внутренний враг. Эго, хотя и кажется безобидным, подчас отделяет нас от других людей, создавая невидимые барьеры, которые мешают строить искренние отношения. Когда эго без нашего ведома завладевает нами, то все начинает крутиться вокруг наших желаний, чувств и потребностей. Мы фокусируемся на «я» и забываем о «мы». Каждому хоть раз случалось подумать: «Мои дела — самые важные». В этот момент мы незаметно воздвигаем маленькие барьеры. Это происходит не только на бытовом уровне, но и в более серьезных случаях, когда мы переживаем потерю или травматическую ситуацию. Тогда эго хватается за чувство вины, чтобы с его помощью хоть как-то объяснить то, что необъяснимо. И начинает выстраивать иллюзорные причинно-следственные связи. А что, если бы я поступил так-то? А что, если бы я не допустил того-то? Таким образом, чувство вины становится своего рода мрачным утешением, способом наделить смыслом бессмысленное и сохранить иллюзию, будто мы могли изменить исход событий. Мне вспоминается трагедия, случившаяся в семье Эрика Клэптона. В 1991 году он похоронил 4-летнего сына Коннора, который выпал из окна нью-йоркского небоскреба. Я не могу представить, какое горе пережили родители. Ощущение пустоты и внутренний голос, не прекращавший повторять: «Если бы я был там, если бы окно было закрыто». Сам Клэптон позже рассказывал, как они с матерью Коннора винили себя, убежденные в том, что каким-то образом могли бы предотвратить эту трагедию. Но на самом деле они не могли этого предвидеть. Как и многие родители, пережившие потерю ребенка, они цеплялись за чувство вины, которое стало последней нитью, связывавшей их с ушедшим, предлогом не отпускать боль, главную реликвию памяти. Эго не хочет признавать ни собственную уязвимость, ни потерю контроля. Оно предпочитает заставлять нас верить в то, что вся ответственность лежит на нас, когда на самом деле в жизни немало такого, что от нас не зависит. Дорогие слушатели, я думаю, что после этой истории мы заслужили паузу. Если вы слушаете эти слова через призму собственной боли, хочу вам сказать, никто не может поговорить с вами о вашем страдании лучше, чем вы сами. Никто лучше вас не знает всей глубины потери, этого ощущения, что жизнь продолжается, пока вы скованы оцепенением. Я не претендую на то, чтобы знать, через что вы проходите. Ведь боль, хотя ее и можно поделиться, всегда подлинная и личная. Я только предлагаю вам сделать глубокий вдох и позволить себе испытать те чувства, в которых вы действительно нуждаетесь. Может быть, это говорит вам, что чувство вины — единственный способ поддерживать связь с той болью, с той ситуацией, которую вы не можете изменить. Но помните, что цепляться за него — это лишь попытка придать смысл тому, что его не имеет. Избавьтесь от этого бремени. Не обязательно наказывать себя, чтобы чтить память о ком-то. Постарайтесь быть добрым к себе. Разрешите себе чувствовать, не осуждая. Дышать, не обвиняя себя. И тогда любовь и память постепенно станут источником покоя, а не боли. Если самосострадание кажется вам недостижимым, это нормально. Для начала признайте, в данный момент вы делаете все возможное, исходя из того, что знаете и чувствуете. Путь исцеления не близкий. Но всякое проявление доброты станет облегчением, вспышкой света, которая с каждым разом будет сиять все ярче и дольше. Освободившись от ограниченного восприятия, мы сможем заглянуть дальше собственного «я» и начать освобождаться от боли. Вместо того, чтобы тащить на себе груз вины, мы посмотрим на ситуацию через призму сострадания и признаем, что наши промахи никоим образом нас не определяют. Я сделала это отступление, чтобы поговорить о глубоком чувстве вины, которое сковывает душу. Но такой паттерн проявляется и в более легкой форме на уровне повседневных взаимодействий. Например, бывает так, что вы рассказываете что-то важное о себе, а ваш собеседник, перебивая вас после первой же фразы, начинает говорить о собственном опыте, то есть перетягивает одеяло на себя, и теперь речь идет только о нем. Возможно, вы и сами незаметно для себя поступали подобным образом. Это ваше эго присваивает пространство и захватывает внимание. Эго всегда хочет говорить о себе, даже если кажется, что оно слушает. Эго делает все возможное, чтобы мир вращался вокруг него. И если что-то противоречит ему, оно показывает свою темную сторону. Например, в любовных отношениях мы обычно воспринимаем партнера как продолжение нашего «я». «Моя пара», «Мой спутник жизни». Но когда возникает спор или ссора, этот человек превращается вдруг в чужого, отделенного от нашего «я». Эго цепляется за все, что считает своим. Моя семья, моя религия, моя политика, мои деньги, мое мнение, моя правда. Одна и та же песня. Мое, мое, мое, я, я. Из-за такого мировосприятия мы избегаем любви и отдаляемся от окружающих. Как будто строим стены вокруг всего, что считаем своим. Все великие разногласия, даже войны, имеют один корень. «Я хочу это. Это мое. Моя религия правильная. Или моя политика лучшая». В повседневной жизни эго разжигает желание выйти победителем из любого спора. Оно заставляет думать, что мы знаем больше, чем другие, что наше мнение единственно правильное. И, конечно, мир был бы идеальным, если бы все думали, как мы, правда? По крайней мере, нас так заставляет думать эго. Мастера-буддисты учат нас, что если мы хотим узнать, сколько пространства занимает в нас эго, нам просто нужно посмотреть, как мы реагируем на критику, справедливую или незаслуженную. Если наша реакция чересчур резкая, если мы чувствуем себя глубоко обиженными, значит, пришло время поработать с эго, научиться отпускать. То же самое можно сказать о гордости, которую мы испытываем, когда нас хвалят. Это тоже голос эго. Наши бурные реакции — отражение того, насколько сильно эго нас контролирует. Отпустить вину с помощью сострадания. Предлагаю вам выполнить это упражнение, чтобы выразить себе сочувствие так, как вы бы выразили его человеку, которого любите. Первое. Найдите уединенное место, где ничто не будет отвлекать вас. Сядьте поудобнее, выпрямите спину. и глубоко подышите, чтобы успокоиться. Почувствуйте, как каждый вдох наполняет тело, а каждый выдох освобождает от напряжения. Второе. Обратитесь к чувству вины, которое испытываете. Вспомните какой-нибудь промах, за который вините себя. Это может быть что-то, произошедшее недавно или давно. Позвольте себе прожить заново это ощущение, но не осуждая себя. Просто понаблюдайте, как оно появляется в теле. Это тяжесть в животе, давление в груди. Почувствуйте, где и как оно выражается. Третье. Напишите письмо себе, как будто от лица того, кто любит вас безусловной любовью. Представьте, что вы — ваш любимый человек, друг, или даже вы сами из будущего. В этом письме с нежностью и сочувствием признайте боль, дайте право на существование всем своим эмоциям. Речь идет не о том, чтобы оправдать произошедшее, а о том, чтобы признать. Вы поступили так, как смогли, пользуясь тем набором знаний, который был у вас в то время. Четвертое. Начните письмо примерно так. «Дорогой, дорогая, ваше имя, я знаю, что ты страдаешь, и понимаю, почему. Я знаю, ты винишь себя, так как думаешь, что можно было поступить иначе. Но я хочу напомнить тебе. Пойми, ошибаться нормально, и это тебя не определяет». Пятое. Опишите ситуацию, не забывая о самосострадании. Вместо того, чтобы направлять свое внимание на все эти «а если бы» или на то, что вам, как вы считаете, следовало бы сделать, напишите о произошедшем и примите этот факт. Вы обычный человек, у которого есть предел возможностей. Не забудьте написать такие слова. «Ты сделал, сделала, что позволяла ситуация в тот момент. У тебя не было ни достаточной информации, ни контроля, пусть даже тебе кажется, что они у тебя были. Ты заслуживаешь любви и прощения, несмотря на все ошибки». Закончив письмо, прочитайте его громко, как будто говорите с самим собой, утешая. Сосредоточьтесь на словах и на том, что чувствуете. Шестое. Сожгите письмо или разорвите его на мелкие кусочки, при этом представляя, как чувство вины исчезает. Сделав это, повторите громко. «Я выбираю отпустить эту боль. Выбираю простить себя». Вина лежит на других. Эго свойственно перекладывать вину на других, когда его идеальный образ находится под угрозой. «Если бы со мной так не поступили, мне бы не было так плохо», — говорит нам этот внутренний голос. Кто из нас хоть раз не испытывал что-то подобное? Нам гораздо легче обвинить других, чем взять на себя ответственность за собственные ошибки или эмоции. Это нормально. Перекладывание вины помогает нам чувствовать себя защищенными. Ведь встреча лицом к лицу с собственной уязвимостью, если эго допустит, чтобы она произошла, может оказаться болезненной. Признание того, что мы ошибаемся или что причина плохого самочувствия исходит изнутри, может доставить страдания. Поэтому эго всегда настороже и делает все возможное, чтобы этого избежать. Не так давно в одном интервью, на которое меня пригласили, чтобы я представила книгу «Ведьма, потерявшая волшебную силу», меня спросили, что мы можем сделать, чтобы противостоять критике. Что ж, конечно, на критику легче всего отреагировать, позволив негативным эмоциям завладеть нами. Даже вооружившись всеми практиками мира, мы, если только не тибетские ламы, скорее всего, не сможем сдержать реакцию, и это нормально. Тем не менее, мы всегда можем попытаться воспринять критику просто как звук, слетевший из чьих-то уст, и научиться отпускать ее. Для чего наделять критику такой властью? Мнение о вас окружающих не делает вас другим человеком. Вы такие, какие есть, со своими светом и тьмой, со своими достоинствами и недостатками. Какой-то комментарий, какая-то критика — не более чем колебания воздуха. Научиться отпускать — ключевой момент обретения внутренней гармонии. И хотя это не всегда легко, осознанность и постоянство помогут справиться. Награда бесценна. Ваше спокойствие. Чужие слова не имеют власти над нами, пока мы не позволим им войти в наше сознание и не придадим им смысл. Теперь давайте посмотрим на ситуацию с противоположной стороны. Представьте, что это вы срываетесь, например, на коллегу, потому что у вас на работе выдался неудачный день. Вместо того, чтобы признать, что ваша реакция была грубой, ваше эго ищет оправдание. Да он первый начал. Он всегда мне мешает. Вездесущее эго вступает в игру. Оно не хочет принять, что мы отреагировали чересчур резко. Не дает нам проявить сострадание и признать собственные ошибки. Именно здесь чаще всего кроется самое важное. Мы не знаем, как относиться к себе с любовью. Так вина вступает в игру. Она становится инструментом, который эго использует, чтобы удерживать нас в замкнутом круге страданий, чтобы искать оправдание вместо решений. Эго стремится защитить наш образ и, сделав это, заставляет нас чувствовать, что мы не способны принять во внимание свои ошибки. Давайте посмотрим, какие уловки использует эго. Свет мой, зеркальце, скажи. Эго обожает сравнение с другими. Ему это нравится, это его любимый вид спорта. Оно толкает нас к сопоставлению с окружающими, и именно так возникают суждения. Эго говорит: давай-ка сравним себя с другими, и начинается ментальная игра. Я поступаю правильно? Что они подумают обо мне? Я достаточно хорош? Уверена, что все это вам знакомо. В наши дни социальные сети стали доступной витриной, где эго может проявить себя в этой гонке сравнений. Мы смотрим на жизнь других через идеальные фото и публикации и начинаем задаваться вопросом: наша жизнь такая же хорошая, как у них, или нет? Эго безжалостно, когда дело доходит до сравнений, и каждая картинка, которую мы видим, становится причиной одних и тех же мыслей. Почему у них такая замечательная жизнь, а у меня нет? За каждым сравнением неизбежно приходит оценка. Наше бедное эго всегда находится в оборонительной позиции, пытаясь защитить себя. Оно нуждается в демонстрации своей самодостаточности и значимости по сравнению с окружающими. Но именно тогда появляются страх и чувство вины. И мы начинаем считать, что потерпеть неудачу или быть менее успешным, чем окружающие, это худшее, что может с нами случиться. Эго создает безупречный образ, и если что-то в нас ему не соответствует, мы начинаем испытывать чувство вины. Казним себя за то, что не такие идеальные, как та наша версия, которую мы создали, неосознанно, или как идеализированные версии других, которые мы наблюдаем вокруг. Это жестокая игра, которую эго обожает. Мы не должны ее поддерживать. Сравнение себя с окружающими бесполезны. Важно сравнивать себя в настоящем с тем человеком, которым мы были в прошлом, понимая, каких положительных изменений нам удалось достичь. Каждый раз, когда мы оказываемся вовлеченными в соревнования с окружающими, мы отдаляемся от себя и вовлекаемся в бесконечную гонку, потому что эго всегда найдет, что бы еще улучшить, чего бы еще пожелать. Интересен случай Стива Джобса, основателя Apple. Его идеалистическое видение и желание создать что-то революционное помогли ему достичь невероятных результатов. Тем не менее, его сильный характер и потребность все держать под контролем также привели к множеству конфликтов в личной и профессиональной сферах. В ключевой момент карьеры совет директоров фактически отстранил его от управления компанией, которую он сам же основал. Представьте, что это означало для его эго. Джобс не раз в интервью рассказывал, что после увольнения многое переосмыслил в своей жизни. Он основал другие успешные компании, такие как Pixar, а когда у Apple начались проблемы, его снова туда позвали, чтобы их уладить. И он не только спас компанию, но еще и сделал из нее технологического гиганта, которым она является и по сей день. Интересно, что на этом этапе повторного появления в Apple Джобс уже осознавал, как повлияло эго на его прошлое. Он признал, что мир не может всегда вращаться вокруг него. Вера в команду и отказ от необходимости все контролировать — ключевые пункты в достижении успеха. Его история показывает, что хотя эго может помочь достичь значительных высот, оно подчас мешает нам, если мы не умеем им управлять. Отпускать эго не значит отказываться от амбиций или успеха. Это значит учиться сохранять спокойствие и обретать баланс между стремлениями и способностью находить общий язык с окружающими. Очевидно, что когда мы избавляемся от потребности сравнивать себя с другими, мы начинаем открывать глубинную внутреннюю гармонию, ту, которая рождается из принятия себя. И признаем, что наш истинный рост можно измерить только внутренним прогрессом. В противном случае игра эго продолжится, ведь у него припасено еще много уловок. Или я тебя люблю, или я тебя отвергаю. На этом этапе может появиться еще одна ловушка из тех, которыми пользуется фальшивое «я». Если мы попадемся в нее, оно заставит нас разрываться между двумя великими силами — привязанностью и неприязнью. Мы цепляемся за все, в чем чувствуем усиление нашей идентичности — мнение, отношения, мысли о том, каким все вокруг должно быть. И одновременно мы отвергаем все, что бросает вызов этой идентичности, доставляя нам дискомфорт. Это похоже на американские горки эмоций, где мы постоянно колеблемся между тем, чего хотим, и тем, чего избегаем. Можно привести простой пример. Допустим, вы искренне считаете, что всегда стоит быть любезным и понимающим с окружающими. Но вот у вас день не задался, и вы кому-то резко отвечаете. Именно тогда проявляется эго, обвиняя вас. Как можно так реагировать? Ты же выше этого. Эго не только заставляет вас чувствовать себя плохим человеком, но еще и отдаляет от понимания простого факта. Человек — это многогранное создание, обладающее и темными, и светлыми сторонами. Это не значит, что мы должны постоянно ворчать на всех вокруг. Дело лишь в том, что если уж мы сорвались на кого-то, то самой верной реакцией будет признаться ему или ей, что у нас был плохой день, что мы не контролировали себя, когда высказались таким тоном. Да, и такой тон нам не чужд. Попросить прощения и забыть об этом. Но нет, многие из нас остаются в этом ощущении провала надолго, и происходит это по нескольким причинам. Мы не хотим признать, что у нас есть личность Б, та часть естества, которая не вписывается в наш идеальный образ. Чувство вины служит доказательством того, что в глубине души мы хорошие люди. Ведь продолжаем же мы страдать из-за своей ошибки. Поступали ли вы когда-нибудь так? Перед тем, как должны прийти гости, а вам некогда навести порядок, вы просто сваливаете все вещи в шкаф. Точно так же мы поступаем с теми нашими качествами, которые не хотим принимать или демонстрировать. Мы прячем их в бессознательном, потому что считаем, что их некрасиво показывать. Тем не менее, они продолжают быть частью нас, даже если спрятаны. Мы — создания сложные, со своими тонкостями и особенностями. Однако предпочитаем отождествлять себя с одной своей частью, а другую — скрывать. В этом-то и проблема. То, что мы не хотим видеть, мы не можем и преобразовать. Не лучше ли принять все, что есть в нас, ничего не осуждая, и решить, что с этим делать? Чувство вины как будто открывает окошко на чердаке бессознательного, и все, что мы там прятали, высовывается наружу. Иллюзия сепарации. Все в жизни глубоко взаимосвязано, начиная от самых простых вещей и заканчивая самыми сложными. Мы — неразобщенные острова посреди океана, хотя эго заставляет нас чувствовать именно это. Дзен-мастер Тхитнятхань очень красиво сравнивает эго с морскими волнами. Несмотря на то, что каждая волна уникальна, отличается от других, все они — часть одного океана. Тем не менее, эго внушает нам, что мы — одинокие волны, обособленные, не имеющие связи с другими, хотя на самом деле мы обладаем одним и тем же естеством, одной природой. Эго заставляет нас считать, что мы независимые волны. Но на самом деле мы — океан, играющий волнами. Вот, к примеру, такая простая вещь, как футболка, которую вы носите. Для эго это моя футболка. Возможно, вы ее выбрали, потому что вам понравился ее цвет, стиль. Или она просто продавалась со скидкой. Эго говорит: «Это моя футболка, ее выбрал я». И никаких разговоров. Но на самом деле все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эта вещь перед тем, как оказаться у вас, прошла через сложную систему, в которой каждый элемент неразрывно связан с другим. Прежде всего, растения, из которых добыли хлопок для футболки, нуждались в солнечном свете, воде, плодородной почве и дожде. Затем кто-то собрал эти растения под палящим солнцем, возможно, за тысячи километров от того места, где вы находитесь сейчас. Далее, скорее всего, на грузовиках или судах, они были отправлены на фабрику, где из них делали пряжу, красили ее, кроили ткань и, наконец, шили футболки. На каждом этапе в работу были вовлечены люди. Они потратили много времени и сил. В конце концов, футболка приехала в магазин, где вы совершили покупку. Таким образом, простая футболка — это результат сложного взаимодействия людей и природы. Эго заставляет нас верить, что она — индивидуальный объект и принадлежит только нам. Но, как видите, ее существование зависит от длинной цепи взаимодействий. Предлагаю вам сделать небольшую паузу. Дышите глубоко и осознанно. Во время вдоха думайте о воздухе, который наполняет ваши легкие. Когда вы дыхаете, вы возвращаете углекислый газ, который так необходим для завершения жизненного цикла растений. Каждый наш вдох или выдох — напоминание о том, что мы связаны со всей Вселенной, а также возможность испытать благодарность. Все в этом мире не так просто, как может показаться на первый взгляд. Разве не прекрасно всегда помнить об этом и видеть, например, в чашечке утреннего кофе маленькие плоды, которые однажды созрели на далекой плантации и впоследствии, благодаря совместным усилиям множества людей, превратились в ароматные кофейные зернышки? Мы — часть единого целого. Наше существование, наше счастье может зависеть как от других людей, так и от всего, что нас окружает. Установка эго, что мы обособлены или полностью независимы, не более чем иллюзия. Все постоянно меняется. Эго с трудом принимает тот факт, что жизнь — непрерывный поток, всегда пребывающий в движении. Сегодня и вы, и я — другие по сравнению с нами вчерашними. Наше тело меняется, клетки обновляются, и сознание тоже находится в состоянии постоянного развития благодаря мыслям и эмоциям, которые текут как река. Каждое мгновение все обновляется. Тем не менее, эго цепляется за идею, что все постоянно. Оно говорит нам, что наши убеждения, личности и эмоции неподвижны и постоянны. Эго заставляет нас считать, что мы статичны, что такими, как сегодня, мы будем всегда. Но реальность гораздо проще. Мы пребываем в состоянии постоянного изменения. Каждый новый опыт меняет нас. Самое прекрасное, что в любой момент у нас есть право не подчиняться эго. Мы можем отпустить чувство вины, страх, злость и просто проживать настоящее, обретя легкость и освободившись от ненужного груза. В таком настоящем, без оков прошлого и постоянного заглядывания в будущее, мы действительно можем жить полноценной жизнью. А перемены станут нашей опорой. Они не дают забывать, что у нас всегда есть возможность расти и развиваться. Как эго может перестать использовать чувство вины? Эго делает из чувства вины верного оруженосца, всегда готового встать на защиту того идеального образа, который эго хочет уберечь любой ценой. Оно будто говорит: «Если что-то вышло не так, это потому что я не идеален. Теперь я себя накажу или буду винить окружающих, только бы не признавать, что на самом деле во мне есть и достоинства, и недостатки, и я не могу контролировать абсолютно все». Как же эго может перестать использовать чувство вины? Вот некоторые из возможных вариантов. Признайте, что вы обычный человек. Глубокое чувство вины обычно связано с убеждением, что нам при определенных обстоятельствах следовало быть сильнее, смелее или мудрее. Но когда мы принимаем нашу ранимость, эго теряет потребность использовать чувство вины. Что вы сказали бы ребенку, совершившему серьезную ошибку? Возможно, напомнили бы ему, что все мы ошибаемся, что не всегда можем предвидеть все, и подбодрили бы его, чтобы он воспрял духом и двигался вперед. Почему мы не обходимся так же и с собой? Измените отношение к ошибкам. Попробуйте преобразовать свою реакцию из «Какой же это провал? Я неудачник!» в «Я допустил ошибку. но это меня не определяет. Я могу извлечь опыт и двигаться дальше. Такое незамысловатое переосмысление превращает чувство вины в возможность роста. Смотрите на ошибки как на уроки, а не как на наказание. Ошибки — это лишь способ учиться. Перестаньте связывать себя с ними и позвольте себе воспринимать их как шаги, необходимые на пути личного развития. Избавьтесь от гиперконтроля. Эго заставляет нас считать, что все зависит от нас и что мы должны управлять любой ситуацией. Однако, когда мы признаем, что не можем объять все, то освобождаемся от груза вины и берем на себя ответственность, основываясь на самосострадании. Отпустить не значит сдаться. Это значит научиться доверять естественному потоку жизни. Берите на себя ответственность, не теряя доброты. Быть ответственным не означает казнить себя. Делайте все, что в ваших силах, и признайте. Всегда будут внешние факторы, не зависящие от вас. Если будете брать на себя ответственность, испытывая при этом самосострадание, вы избавитесь от самоосуждения. Примите то, что не можете изменить. Для избавления от чувства вины очень важно признать, что мы не всегда можем все контролировать. Приняв это, мы сбросим с себя бремя ненужной вины и двинемся дальше с большей легкостью. Чаще всего гармония наступает, когда мы понимаем, что в некоторых битвах не нужно сражаться. Перестаньте бороться с природой. Тогда эго начнет терять власть. Чувство вины уже не будет орудием наказания. Оно превратится в возможность роста, движения вперед, постижения себя и жизни. Проявляйте сострадание к себе. Это ключ к избавлению от чувства вины. Относитесь к своим ошибкам с той же добротой, с какой относитесь к ошибкам любимого человека. Делая это, вы освобождаетесь от эмоционального груза и позволяете себе двигаться дальше в гармонии с собой и миром. Если вы проведете эту работу над собой, ваше отношение с чувством вины изменится, а эго постепенно перестанет использовать его, чтобы удерживать вас в замкнутом круге самокритики. Связь, которая освобождает. Осознав, что все в мире взаимосвязано, мы избавляемся от необходимости постоянно отстаивать свою правоту, сравнивать себя с другими, винить их или себя. Нам открывается мировосприятие, продиктованное состраданием и более глубокой связью с жизнью. Понимание, что все взаимосвязано, помогает попрощаться с иллюзиями, созданными эго, обрести гармонию и мир. В основе чувства вины лежит эго, которое защищает наш приукрашенный образ. Мы обвиняем себя, потому что не вписываемся в созданное нами представление об идеальности. Но когда мы осознаем, что вещи в мире взаимосвязаны, то понимаем, что не все зависит от нас. Мы — звенья сложнейшей цепочки мироздания. Благодаря этому мы можем избавиться от давящего желания быть идеальными. Нам становится легче прощать себя и извлекать уроки из собственных ошибок без эмоционального бремени. Понимание мира как системы связанных друг с другом существ, явлений и объектов радикально преобразует наш контакт как с собой, так и с окружающей действительностью. Когда мы начинаем воспринимать себя не обособленными друг от друга существами, а частью единого целого, мы серьезно меняемся. Первое. Избавляемся от страдания. Эго побуждает нас постоянно бороться за сохранение образа безупречного человека, сравнивая себя с другими или отстаивая свою правоту. Но когда мы понимаем, что не являемся обособленным «я», все начинает перестраиваться. Нам уже не нужно нести бремя борцов за идеальность или держать оборону. Второе. Признаем свое несовершенство. Перестав видеть себя ответственными за все, что происходит, мы становимся добрее к себе. Любые наши поступки, хорошие или плохие, являются частью чего-то большего. Это позволяет нам извлекать жизненные уроки, а не чувствовать себя раздавленными виной. Третье. Развиваем сострадание и эмпатию. Когда мы ощущаем связь с окружающими, у нас естественным образом возникает эмпатия. Мы перестаем сравнивать себя с другими людьми и проникаемся к ним пониманием. Ведь все мы являемся звеньями одной цепи. На самом деле, пусть мы даже об этом не задумываемся, эмпатия — это язык сердца и сострадания, мост, соединяющий нас со всеми. Четвертое. Впускаем в жизнь гармонию. Избавившись от идеи тотального контроля над всем вокруг, Мы снимаемся с якоря и отчаливаем от берегов одинокого островка вины за прошлое и беспокойство о будущем. Чувство включенности во всеобъемлющую сеть взаимосвязей направит нас к берегам, где мы сможем принимать вещи такими, какие они есть. Это подарит нам легкость и человечность. Притча о шести слепых мудрецах и слоне. Мне бы хотелось рассказать вам одну легенду. Жили в небольшом селении шесть слепых мудрецов, которым ни разу в жизни не довелось встретиться со слоном. Как-то раз они отправились в путь, чтобы наконец понять, что представляет из себя это животное. Мудрецы нашли слона, окружили его и стали трогать. Первый мудрец, взявшись за хобот, с уверенностью сделал вывод, что слон похож на змею. Второй мудрец, обхвативший ногу слона, решил, что это животное похоже на прочный ствол дерева. Третий потрогал бок и заключил, что слон напоминает крепкую стену. Четвертый мудрец взялся за хвост и сказал, что слон похож на веревку. Пятый, потрогав ухо, заметил, что слон имеет сходство с веером. А шестой, ощупав бивни, заявил, что животное походит на копье. Сравнив свой опыт, мудрецы стали спорить и ругаться. Каждый непримиримо защищал собственную точку зрения, в которой был абсолютно уверен. Никто из них не догадался, что, несмотря на правдивость их ощущений, они познали только малую часть действительности. Слон был гораздо больше, чем то, что воспринял каждый из мудрецов. Эго делает с нами ровно то же самое. Оно заставляет нас полагать, что наше восприятие — это и есть действительность во всей ее полноте. И кроме этого ничего больше нет. Если мы чувствуем себя виноватыми, то верим, что вся вина за произошедшее лежит только на нас. Если виним кого-то, то уверены, что всю ответственность несет этот человек. Но, подобно слепым мудрецам, мы видим только одну маленькую часть слона. Реальность гораздо шире, чем воздвигнутые эго-иллюзии. Если от них избавиться, приходит осознание того, что все, что мы чувствуем и делаем, взаимосвязано со всем, что нас окружает. Свободны, как утреннее солнце. Поработать с эго не значит вычеркнуть его из жизни, потому что это невозможно. Эго нельзя удалить, как больной зуб. Это не предмет и не орган, а часть нашего психологического портрета. Но нам под силу следить за ним, замечать и признавать последствия его проявлений. Так мы можем начать избавляться от его контроля. Медитация — поистине волшебное средство для этого. Медитируя, мы не просто следим за дыханием, а работаем со своим сознанием. И заметив, как эго овладевает нами, мы можем просто сказать: «О, я тебя вижу», вместо того, чтобы с ним бороться. Ведь если мы боремся с эго, то только делаем его сильнее. Но, проявляя к нему дружелюбие, можем постепенно от него избавиться. Так что, мои дорогие слушатели, не наказывайте себя за чувство вины, за сравнение себя с другими, за эго, которое есть у всех. Эго — часть человеческой природы, и это нормально. Теперь, проанализировав, как функционирует эго, мы научимся принимать более осознанные решения, быть дружелюбнее с собой и окружающими. Как говорил Льюис, скромность — это не значит думать о себе хуже. Это значит думать о себе меньше. Помните, что как только вы начинаете сравнивать себя с другими или испытывать чувство вины, это не более чем игра эго. Когда такое происходит, вы можете сказать: «Спасибо, эго, но сейчас ты мне уже не нужна». Познавая себя, вы мало-помалу отпускаете все лишнее. А это-то нам и нужно, чтобы жизнь стала легкой и гармоничной. Практики для проработки эго. Далее приводится несколько упражнений, которые помогут вам осознанно воспринимать эго и отпускать его. Первое. Медитация «Листья на воде». Найдите тихое место, где сможете устроиться поудобнее. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Оно должно быть естественным и спокойным. Теперь представьте, что перед вами река со спокойным течением. Как только у вас появится тревожная мысль или эмоция, не зацикливайтесь на ней. Вместо этого положите эту мысль или эмоцию на листочек, который плывет по воде, и смотрите, как течение уносит его. Повторяйте то же самое с каждой появляющейся мыслью и эмоцией, медленно отпуская их, не сопротивляясь. Выполняйте это упражнение 5-10 минут, и вы почувствуете легкость и покой. Второе. Упражнение с воздушным шаром. Устройтесь поудобнее и закройте глаза. Представьте, что держите воздушный шар, наполненный вашими тревогами и негативными эмоциями. Почувствуйте его в руках. Почувствуйте его вес и примите все, что он символизирует. Дышите глубоко и представляйте, что вы готовитесь отпустить этот шар. Когда будете готовы, выпустите шар из рук и представьте, как он улетает далеко-далеко. После этого вы сразу почувствуете легкость. Третье. Визуализация мыльных пузырей эго. Сядьте или лягте в спокойном месте. Закройте глаза и представьте, что вокруг летают мыльные пузыри с вашими негативными мыслями и эмоциями, такими как осуждение, чувство вины или беспокойство. Делая вдох, просто наблюдайте за этими мыльными пузырями. А делая выдох, представляете, как один из них начинает надуваться, а потом лопается и исчезает. Повторите упражнение несколько раз, глубоко вдыхая, а на выдохе избавляясь от еще одного мыльного пузыря. Почувствуйте, как, отпустив эти пузыри, вы обретаете внутреннюю гармонию. Четвертое. Техника осознанного дыхания для отпускания контроля. Найдите спокойное место, где можно сесть или лечь. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Вдыхайте глубоко носом и мысленно говорите: «Я отпускаю». Ощутите, как тело расслабляется с каждым вдохом. Выдыхая ртом, мысленно говорите: «Я освобождаю». Представляете, что с каждым выдохом вы избавляетесь от напряжения, контроля или ожиданий, которые вас обременяют. Упражняйтесь таким образом в осознанном дыхании в течение 5 минут. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы обретаете гармонию и становитесь спокойнее. Пятое. Дневник избавления. В конце дня устройтесь поудобнее в тихом месте и запишите мысли и эмоции, которые вызвали у вас тревогу, чувство вины. Опишите их подробно, при этом не осуждая себя. Затем рядом с каждым пунктом напишите: «Я это отпускаю». Такая ежедневная практика поможет освободиться от эмоционального бремени и сознательно отпустить то, что вам уже совершенно ни к чему. Следующий день вы начнете с большей легкостью. Точки света. Чему мы научились? Эго цепляется за идеальный образ совершенства и пользуется чувством вины, чтобы оправдать наши ошибки, не допустить осуждения и сохранить нетронутой идеальную идентичность. Сосредоточение на своем «я» создает невидимые барьеры, отделяющие нас от окружающих, и становится причиной осуждения, страдания и эмоциональной отстраненности. Эго нравится цепляться за чувство вины или перекладывать вину на других, чтобы не сталкиваться с собственными недостатками. Эго человека подпитывается за счет того, что он сравнивает себя с другими, анализируя, хуже он или лучше. Как следствие, возникают чувства вины и стыда, желание критиковать окружающих. Неотъемлемые составляющие цикла, который запускается из-за чувства вины — привязанность и неприязнь. Под влиянием эго мы цепляемся за то, что укрепляет нашу идентичность, и отвергаем то, что ей угрожает. Из-за этого мы, захваченные чувством вины, отказываемся признавать свои темные стороны. Эго заставляет нас считать, что мы обособлены от мира. Осознание же, что все в мире взаимосвязано, избавляет нас от чувства вины, напоминает о гуманности и позволяет испытывать эмпатию и сострадание. Когда мы принимаем, что являемся обычными, не лишенными недостатков людьми, то выходим из замкнутого круга вины и самокритики. Ошибки превращаются в возможность учиться и развиваться. Эго цепляется за гиперконтроль как за средство защиты. Отпустить контроль, принять неопределенность и поступать, руководствуясь состраданием — вот что позволяет обрести глубокое умиротворение. Сознательное, без борьбы и отрицания, наблюдение за эго помогает усмирить его, избавиться от подпитывающих его эмоций и высвободиться из замкнутого круга вины и страдания. Прощение, ключ к усмирению эго. Простив себя и сострадая себе, мы избавляемся от чувства вины и обезоруживаем эго. Таким образом, появляется пространство для принятия личностного роста. Поняв, что мы не одни и что все связано между собой, мы освобождаемся от потребности обременять себя чувством вины и самокритикой. Таким образом, мы развиваем сострадание к себе и окружающим. Чувство вины — это стратегия эго, позволяющая избежать столкновения с истиной, которая заключается в том, что не все зависит от нас. Отпуская чувство вины, мы освобождаемся и принимаем тот факт, что мы не всесильные властелины, а обычные люди.